Встав, когда темнеть начало, а лег-то ближе к часу дня, зарядку сделал, ну и подлечился привычно. У меня такой распорядок дня. Каждые 2 часа плотно набивать желудок и лечиться, пока с рукой не закончу. Так что сытый и довольный на велосипеде, он не такой шумный, до аэродрома. До него 4 километра будет. Уже 30 июня было, через пару часов 31 наступит. 6,5 метров дальность сканера. Но тут кое-что увидел, пока катил, поглядывая по сторонам. Опция дальнего и ночного видения помогли рассмотреть пункт сбора советской трофейной техники. Там и автомобиль увидел, так что свернул, прибрав велосипед и добрался, частью по-пластунски. Что-то патрули часто ходят, и стал изучать ближайшие магазины. Кстати, пункт уже колючей проволокой окружили. Какие немцы-педанты. Ничего, подобрался под нее, приподняв палкой. И вот изучал машины. А тут стояли 17 ГАЗ-А, но я не сводил глаз с одной. Новенький, краска блестит, ни царапинки. Я глянул пробег, всего 7000 километров. Эти машины перестали выпускать в 36-м. Я глянул на шильдики, так как раз из 36-го, последний выпуск. По номерам не армейская машина, да и раскраска черная. Верх поднят, тоже в идеале. Мне эта машина нравилась, вес тонна, тогда как М-ка на 300 кг больше вес имеет. Рядом стояли М-ки, даже были вездеходные. Часть побиты пулями, но мне это по душе. Убрал в хранилище, поискал и нашел легковой мотоцикл L300. Обнаружил в ряду мотоциклов, тоже новенький. И покинул территорию. И так максимум хватанул. А этот фаэтон мне действительно нравился. Отбежал и проверил, оба на ходу. У меня в хранилище 10-литровых канистр с бензином были. Даже в схрон под Брянском хотел убрать запас топлива для автомобилей. А тут заправил баки у обоих и проверил. Оба на ходу, в идеале, ну и прибрал. А там до аэродрома. Шториха не было, но был вполне свежий связной мессер на 4 места. Его увел, он даже больше предпочтительнее. Остальные бочками с авиационным бензином и 5 канистрами с моторным маслом занял. Отбежав подальше, взлетел с полевой дороги и потянулся к Брянску. Идея с схроном хороша. Ничего, и место удачное нашел для посадки, берег реки песчаный. На самолете удобно садиться, что и сделал. Отбежав, нашел холм, самолет на косе стоит. Остальное все достал, кроме нужного. Убирал кусками землю в хранилище и к реке бегал, сбрасывал. Так и вырыл схрон, сухой. Земляная пробка, что его закрывать будет, рядом лежала. Внутри выложил топливо, оставил 2 бочки, моторное масло. И что хотел, тут оставить. Даже типа полки для них сделал, ниши в стене. И заткнул земляной пробкой. Да, мотоцикл посыльного тоже тут оставил, законсервировав. Прибрал машину и мотоцикл, снаружи стояли. Проверил, как маскировка, дальше к реке. И вот на Хельсинки. Кстати, добрался до берега Балтики, когда уже час как рассвело. Ничего, сел там, укрывшись. Поле. Продолжал лечиться и вскоре спал, передневать нужно. Проблем нет, никто не наткнулся. Там перелетел через Балтику, нашел, где у егерей база. На ней домики, бани, кстати, всего 3, новые. Тут они похожи на винки и сделаны не так, как я привык. Парилок нет. Выбрал свежий офицерский домик, непользованный. И вот баньку, даже со складов аксессуары к ним. Разное оснащение для егерей, кстати, много удобных вещей. Всего на 1,5 тонны набрал, если домики считать. Дальше вскрыл ледник. Сосиски, колбасы, свежак, прибрал 0,5 тонны. Даже офицерский паёк со склада, вина, шоколад и остальное. И все склады я сжёг перед отлётом. Следы маскировал. На обратном пути посетил молочную ферму в Прибалтике. Тут уже немцы, хотя ранее были наши территории. Увел молочки на 0,5 тонны. Молоко, сметаны, сливки, плюс сверху сливочного масла 50 кг. Немного маргарина и сыра. А вот его почти 200 кило. трех видов. Тут же недалеко передневал и, как стемнело, вылетел к нашим. Все же я ошибся, место экономил, и осталось свободным полтонны. Есть куда убрать медикаменты, но в основном для них место и держал. Добрался без проблем, сев на дорогу. Кстати, над лагерем пролетел, насторожив. Но наши внизу. Рассмотрел, не ушли, так что сел на дорогу. Там вскоре побежал к лагерю. Вот-вот рассветет, пора уже вернуться. Да, снова переоделся в свою форму. Кстати, с рукой все, закончил. Сделал синяк, опухшую руку, кожа аж почернела. Но все кости целые. Косынка, там рука перебинтованная. Да, над двумя деревнями, где держали семьи командиров, пролетал, сел рядом, сбегал и по очереди провел разведку. Час заняло. Успел вот до рассвета до наших добраться. А была ночь с 1 на 2 июля. 3 дня, как и обещал. Главное, что хотел, добыл. В принципе, можно уходить. А так встретили на подходе, опознали и в лагерь. Уже и командиров принимали. Да, в принципе, меня и ждали. А я большой лист на столе в штабной палатке открыл, описывая на словах, что добыл. Тут зарисована деревня с двух сторон листа, где солдаты проживают. Охрана, где семьи держат, какие подходы. Все нарисовано и описано. Да и рапорт по проведению разведки написал. Один минус. Я когда сел на дорогу, мотор заглушен, у склада всадился. Пока темнота, добежал и с разочарованием узнал, что тут майор-интендант один, секретарши Марты у него не было. И никаких следов присутствия женщины в квартире. Потому я его и не тронул, но кабинет вскрыл, забрал деньги из сейфа, нашей германской марки и награды из шкафа с наградными книжицами. Их, кстати, тут же в 4 вещмешках сдал капитану Зубареву. Остальное место заполнил медикаментами со склада, как и хотел. Самыми востребованными и дефицитными. Ну и теперь свой инструмент хирурга имею очень качественный. Так что полное хранилище. А тут доложился командирам все, что знал, и меня отправили отдыхать. Уже час как рассвело, сказал, что уже сутки на ногах устал. Все, что нужно, доставил, дальше сами. Я и отойти от штабной палатки не успел. Туда уже вызвали Кижеватого, решили ему поручить освобождать семьи в одной из деревень. Второй на себя Гаврилов брал. Обсуждали, какие силы и когда. Но это рабочие вопросы. Те, пока тут жили, немного обтесались, пришли в себя. Румянец на щеках появился. Лагерь окружен двойным рядом постов, усиленных пулеметами. Пограничники, как патрули, добыли гражданскую одежду, и если кто сюда заходил под видом полицаев, заворачивали обратно. Потому нас пока и не обнаружили. Так вот. Не успел отойти, как Доронин подхватил под локоть и повел к перевязочной. Лично решил меня осмотреть. Я один остался. Всех раненых уже обработали, лечили. В лесу 18 могил появилось. Не пережили тех ран, что получили. Так что пора и меня обработать. Всех уже перевезли сюда. Порядок. Но раненых почти 1500. По сути, не раненых было едва 200. Да, из всех раненых около 300 неходячие принесли сюда, но вот постепенно вставали на ноги, поднимали леча. Сначала разделся до нога, и Доронин с двумя медсестрами внимательно изучали меня. «Швы одной рукой накладывали?» — изучая две раны на ноге, спросил тот. «Грубые стежки». «Да, палку в зубы и шил правой рукой. Ну, так покраснения особо нет, неплохо. Теперь руку». Когда сняли бинты, убрав дощечки, Доронин лишь цокнул языком, а медсестры, они и не такое видели, стали помогать обрабатывать гематому на руке. Опухоль больше была, мочил в реке холодной, чтобы спала. «Я уже пропальпировал, боль есть, но на переломы не похоже», — пояснил я. Тот тоже, изучая и пропальпируя, мягко подтвердил. «Да, похоже, просто сильный ушиб». «Бинтовать не будем, смысла не вижу, но руку в косынке носить и беречь, пока опухоль не спадет и не заживет все». «Так что порядок. Меня оформили как легкораненого». «Кстати, нарезали круг задач. Теперь я отвечал за 260 раненых, мне их больничные листы передали. Бумаги мы со складов немного принесли. но оформить на каждого раненого по листу смогли. Так что час бюрократии занимался. Мне 8 санитарок и 3 медсестер выдали в помощь, плюс военфельдшер-мужчина. Тут он был. В прошлое освобождение медсанбата точно не было. Так что тот мой зам. А дальше спать. Да, пока меня осматривали и обрабатывали, я вспоминал, как прошлая ночь прошла. Не все я писал. Для начала, когда молочную ферму навестил, там с овощехранилища овощей набрал на 100 килограмм. Каждую осмотрел, чтобы гнилья не было. Я потому ранее и не готовил в больших котлах. У меня их 3 на 20 литров, 10 и 5. А в маленьких армейских котелках из того, что было. Так что, когда передневал, проснулся днем, запалил костры и в 3 котлах отварил разные блюда. Запас готового сделал наконец. Сначала в одном сосисок отварил, на сковороде сделал подливу томатную, макароны риса в том же, где сосиски варил, отварил по очереди. Это второе. В 2 котлах на 25 литров, в малом ухи, в большом щей. Там же все и попробовал. На противне испек пирогов с 2 начинками, мясная и сладкая, яблочная, по 3 пирога. И хлеба караваями. А когда стемнело, полетел не к деревням, а к тем местам, где добыл знамена. Часа 2 потратил, и 7 знамен у меня в хранилище. Я уже потом полетел к деревням на разведку. Провел и там, до наших, посетил склады, насчет Марты узнавал и окончательно хранилище медикаментами и инструментами пополнил. И вот тут уже окончательно к нашим. Как видите, много что упустил. И снова, прежде чем лечь, а ведь устал без шуток, поймал Фомина, что попался с озабоченным видом, к реке шел. «Товарищ полковой комиссар, есть что шепнуть на ушко?» «Важное? Ну, как бы да». «Ладно, говорите». «Я там на дороге машину взял, грузовую, не докладывал об этом сознательно. Припасы закончились, думал, у немцев возьму. Нашел, кстати, при обыске. А еще нашел 7 наших знамен, 5 полковых и 2 стрелковых дивизий. Немцы куда-то везли. Сдавать не буду, моя добыча. Нашим передам, когда к своим выйдем. Я за них награду честно заработал, но вам об этом доложить обязано, чтобы в курсе были». «Уже и знамена попадают врагу в руки», — покачал тот головой. «Потом письменно сообщите номер частей, чьи стяги». Еще собрал информацию, где наши были сутки назад. Минск, кстати, сдали уже, где они ближе всего от нас, куда лучше идти для соединения. Вот карта, тут все обозначения нанесены. «Добро», — кивнул тот, забирая карту, но заглядывать не стал. Куда-то торопился. Тот ушел, и тут я уже отдыхать. Отбой. Кстати, Фомин, как и все вокруг, был в новенькой форме комсостава. У бойцов обычная красноармейская. Формы хватало всех переодеть. У меня вон тоже фуражка новая, а форма старая, отстиранная, чистая. И немцы что-то стали подозревать, охрана на складах усиленная. Ночью был, видел это. А как лег на шинель, накрылся полой, так и вырубило.